Глава 37. Вера. Низкие темные облака заволокли все небо. Оно готовилось прорваться ливнем. На горизонте сверкали молнии. Их изорванная сеть быстро покрыла море. Раздались отдаленные раскаты грома, и вскоре несколько сильных ударов сотрясли ту часть горы, где под скалистым выступом спрятались люди. Это были крестьяне с женами и детьми, которые шли к монастырю, где святой Савва должен был служить литургию. Прижавшись к скале, ставшей для них убежищем от непогоды, они со страхом смотрели на яркие вспышки молний, которые, подобно огненным стрелам, причудливо извергались с небес, пронзая лесную чащу. В больших глазах молодой женщины, Анны Ковачевич, была паника. Она причитала: «В нас попадет молния, гром убьет нас, убьет, говорю вам». Другие женщины дрожали и были готовы расплакаться, но дети, мальчик и девочка, стояли молча, едва дыша, прижавшись к ногам матерей, держась за их грубые натруженные руки. «Нас не убьет», — сказал Живодин, сын Якова Бунарджии. «В нас не попадет, потому что...» «Не попадет в нас за твое благочестие?» — едко спросила одна из женщин. Крестьяне с широко раскрытыми от ужаса глазами следили за новыми вспышками молнии. «В нас не попадет», — смиренно ответил здоровяк Живодин. В этот миг новая вспышка света распорола небо почти над их головами, и раздался оглушительный, словно выстрел, удар грома. А Живодин невозмутимо повторил сказанное, лишь на последнем слове голос его дрогнул. «В нас не попадет. Мы идем к Савве в гости». Остальные молчали, но в их сердцах затеплилась надежда. Дождь, едва начавшись, прекратился, но тучи висели так низко, что, казалось, в них можно было попасть камнем. Вдруг эти темные массивные нагромождения облаков словно вспыхнули огнем гнева. Последовал страшный удар, за ним ослепительная вспышка, и совсем близко от перепуганных людей загорелись три сросшихся дерева. Деревья были молодыми и сочными, они намокли от дождя, но горели так ярко и быстро, что напоминали высокую свечу, а когда этот внезапный огонь погас, от них остались лишь воздетые к небу почерневшие руки ветвей. Паломники, прижавшись к скале так тесно, что острые камни впивались в их тела, не издали ни звука. Только лицо мальчика исказилось гримасой немого плача. «Не бойтесь, молнии минуют нас!» — снова воскликнул Живодин. «Мы же в храм идем, Богу молиться и к владыке Савве за благословением. Господи Боже наш, ведь мы к святителю идем!» Но в этот момент, чуть поодаль от них, с неба снова обрушился огонь, какого они прежде не видели и не знали, что такое бывает на свете. С неба сорвался огненный шар. Он метался то влево, то вправо, пока не скатился вниз по склону и там не взорвался. На удивление, люди не испугались, как будто Живодин одним именем Саввы успокоил их и отвел молнии. Они стояли терпеливо и смиренно, а тучи, пролившись новым дождем, стали редеть и расходиться.